Глава 10. Запах. Это было так по-детски. С какой стати Эдварду нужно было уходить, когда сюда приедет Джейкоб? Неужели они так и не повзрослели? Белла, не то чтобы я чувствовал личную неприязнь к нему, но так будет проще нам обоим. Уходя, сказал Эдвард, я буду неподалеку, ты будешь в безопасности. Я волнуюсь не из-за этого. Он улыбнулся, и его глаза лукаво блеснули. Эдвард притянул меня к себе, спрятал лицо в моих волосах. Когда он вдохнул мой запах, я ощутила его прохладное дыхание в прядях волос. По моей шее побежали мурашки. «Я скоро вернусь», — сказал он, а затем рассмеялся, будто только что удачно пошутил. «Что тут смешного?» Но Эдвард только усмехнулся и, так и не ответив, направился к лесу. Ворча себе под нос, я пошла наводить порядок на кухне. Я даже не успела наполнить раковину водой, как раздался звонок в дверь. Трудно было привыкнуть к тому, что без машины Джейкоб передвигался намного быстрее, и вообще кажется, что все вокруг были гораздо быстрее меня. «Входи, Джейк!» — крикнула я. Я сосредоточенно укладывала посуду в пенистую воду и совсем забыла, что теперь Джейкоб умел двигаться бесшумно, словно призрак. Поэтому, когда его голос неожиданно раздался за моей спиной, я подскочила на месте. «Тебе обязательно оставлять дверь открытой? О, прости!» Когда я подскочила, испугавшись его неожиданного появления, то умудрилась обрызгать грязной водой. «Я не боюсь тех, для кого запертые двери станут преградой», — сказала я, обтирая кухонным полотенцем майку. «Ты права», — согласился он. Я повернулась и окинула его критическим взглядом. «Джейкоб, неужели так сложно одеться?» — спросила я. Он снова был обнажен по пояс, а всю его одежду составляли только старые обрезанные джинсы. Втайне я предполагала, что он просто гордится своими новообретенными мускулами, поэтому и не желает их ничем прикрывать. Должна признать, что его мышцы и правда сильно впечатляли. Но я никогда раньше не замечала за Джейкобом склонности покрасоваться. «Конечно, я знаю, что теперь тебе всегда будет тепло, но все же...» Он провел рукой по своим влажным волосам, убрал их, чтобы не падали на глаза, и объяснил. «Так удобнее». «Удобнее?» Он снисходительно улыбнулся. «Но мне так неудобно повсюду с собой таскать шорты, не говоря уж о полном комплекте одежды. Я что, похож на вьючного мула?» Я нахмурилась. «О чем ты говоришь, Джейкоб?» Выражение его лица было таким, будто я не понимала, что что-то вполне очевидного. «Ну, когда я изменяюсь, моя одежда не исчезает и не появляется потом из ниоткуда. Приходится носить ее с собой. Простите, что моя ноша не слишком тяжела». Я покраснела. «Кажется, я об этом не подумала», — пробормотала я. Он улыбнулся и показал на черный кожаный шнурок, тонкий, как нить, трижды обернутый на манер ножного браслета вокруг его левой икры. До этого момента я и не замечала, что он был еще и босс. «Это не просто модная штучка, просто носить джинсы во рту противно». Я и не знала, что ответить. Он усмехнулся. «Тебя беспокоит, что я полураздетый?» «Нет». Джейкоб опять рассмеялся, и я отвернулась от него, пытаясь сосредоточиться на посуде. Я надеялась, что он сообразит, что румянец на моих щеках возникает от стыда за мою глупость и не имеет никакого отношения к его вопросу. «Хорошо. Думаю, пора приступить к делу», — вздохнул он. «Мне не хотелось бы дать ему повод сказать, что я увиливаю от работы». «Джейкоб, это не твоя работа», — он поднял руку, останавливая меня. «Я доброволец. Теперь рассказывай, где запах незваного гостя сильнее всего?» «Думаю, в моей спальне». Его глаза сузились. Это понравилось ему не больше, чем Эдварду. «Я на минуту». Я методично терла тарелку. Единственный звук издавала моя щетка. Это был скрип пластиковой щетины, скоблившей керамику. Я пыталась уловить звук наверху, например, скрип половицы, щелчок двери, но ничего не было. До меня дошло, что я мою тарелку немного дольше, чем было необходимо, и попробовала сосредоточиться на своем деле. «Уже», — сказал Джейкоб, в нескольких сантиметрах позади, снова меня напугав. «Ох, Джейкоб, прекрати!» «Извини. Вот, Он взял полотенце и вытер то, что я снова пролила. «Давай я помогу тебе. Ты моешь, я споласкиваю и вытираю». «Прекрасно». Я передала ему тарелку. «Но почуять запах было достаточно легко. Между прочим, в твоей комнате такая вонища». «Я куплю освежитель», — он засмеялся. В течение нескольких минут мы дружно молчали. Я мыла посуду, он ополаскивал ее и старательно вытирал полотенцем. «Можно спросить кое-что?» Я передала ему следующую тарелку. «Это зависит от того, что ты хочешь узнать». «Ну, не хочу показаться идиотом или типа того, но мне правда просто любопытно», — заверил меня Джейкоб. «Хорошо, спрашивай». Он сделал короткую, всего на полсекунды паузу и спросил. «Как это, иметь бойфренда-вампира?» Я закатила глаза. «Лучше всего». «Я серьезно. Неужели тебя это не беспокоит? Ты никогда не содрогаешься от страха?» «Никогда». Он молча взял миску из моих рук. Я посмотрела ему в лицо, он нахмурился. Его нижняя губа выступила вперед. «Что-нибудь еще?» – спросила я. Он снова сморщил нос. «Ну, я размышлял, ты с ним, ну, в общем, ты целовалась с ним?» Я рассмеялась. «Да». Он вздрогнул от вращения. «Фу!» «Каждому свое», — пробормотала я. «Ты клыков не боишься?» Я шлепнула его по руке, обрызгав грязной водой. «Заткнись, Джейкоб! Ты же знаешь, что у него нет клыков!» «Все равно», — пробормотал он. Я скрипнула зубами и стала драить большой нож с ненужным усердием. «Можно еще один вопрос?» — мягко спросил он, когда я передавала ему нож. «Снова просто любопытство». «Хорошо», — резко бросила я. Он снова и снова ополаскивал нож, представляя его под струю воды. Когда он заговорил, это был лишь тихий шепот. «Ты сказала через пару недель. Когда именно?» Он не смог закончить фразу. «После выпускного», — прошептала я в ответ, осторожно наблюдая за его лицом. «Неужели это снова оттолкнет его?» «Так скоро», — выдохнул он, закрыв глаза. Это прозвучало не как вопрос, это походило на жалобный стон. Мускулы на его руках затвердели, плечи напряглись. «Ой!» — вскрикнул он. В кухне было так тихо, что от этого крика я подскочила. Его правая рука сжалась в кулак, обхватив лезвие ножа. Он разжал руку, и нож загремел по столу. Ладонь Джейкоба пересекла глубокий длинный порез. Кровь стекала по его пальцам и капала на пол. «Проклятие! Ай!» – жаловался он. Моя голова закружилась, желудок подкатил к горлу. Одной рукой я ухватила за край стойки и, сделав глубокий вдох, попыталась взять себя в руки, чтобы помочь ему. «О нет, Джейкоб, вот фигня! На, оберни руку!» Я совала кухонное полотенце прямо ему в руки, но он отодвинул меня. «Это пустяк, Белл, не беспокойся!» У меня все плыло перед глазами, я снова сделала глубокий вдох. «Не беспокоиться? У тебя открыта рана на ладони!» Он проигнорировал протянутое мною полотенце и сунул руку под кран, чтобы водой промыть рану. Вода в раковине стала красной, у меня снова закружилась голова. «Белла!» — сказал он. Я перевела взгляд с раны на лицо Джейкоба. Он хмурился, но говорил спокойно. «Что? Ты выглядишь так, будто собираешься упасть в обморок, и ты кусаешь губы. Перестань, расслабься, дыши, я в порядке!» Я втянула ртом в воздух и перестала кусать губы. «Не храбрись!» Он закатил глаза. «Поехали, я отвезу тебя в больницу. Я была почти уверена, что смогу нормально вести машину. По крайней мере, стены больше не шатались, комната перестала плыть перед глазами». «Это лишнее!» Джейк выключил воду и, взяв полотенце у меня из рук, свободно обвязал его вокруг ладони. «Подожди», — запротестовала я, — «позволь, я взгляну». Я посильнее вцепилась в столешницу, чтобы держаться вертикально на случай, если от вида раны мне снова станет дурно. «У тебя есть медицинское образование, про которое ты ничего мне не говорила. Да просто позволь мне самой решить, стоит ли закатывать истерику, чтобы отвезти тебя в больницу». Он изобразил непритворный ужас. «Пожалуйста, стукни истерику». «Если ты не дашь мне взглянуть на руку, истерика гарантирована». Он глубоко вздохнул, затем бурно выдохнул. «Прекрасно». Развязал полотенце, когда я потянулась, чтобы забрать его. вложил свою руку в мою. Мне потребовалось несколько секунд. Я даже перевернула его руку, хотя была абсолютно уверена, что он порезал именно ладонь. Я крутила его руку в разные стороны, пока наконец не поняла, что выступающая ярко-розовая линия была единственным, что осталось от его раны. «Но ты истекал кровью так сильно!» Он забрал свою руку и мрачно посмотрел на меня. «На мне быстро заживает!» «Понятно», — промямлила я. Я видела длинную глубокую рану, видела кровь, стекающую в раковину. От запаха крови меня чуть было не вывернуло наизнанку. На такую рану нужно было накладывать швы. Понадобилось бы дни, чтобы образовалась корка, а затем недели, чтобы появился светло-розовый шрам, который уже сейчас слабо выделялся на его коже. Он изогнул губы в легкой улыбке и ударил себя в грудь кулаком. «Вервольф, ты помнишь?» На какое-то безмерное мгновение его глаза встретили мой взгляд и держали его. «Действительно», — наконец сказала я. Он рассмеялся над моими словами. «Я ж рассказывал тебе об этом. Ты же видела шрам Пола!» Я потрясла головой, пытаясь привести свои мысли в порядок. «Когда непосредственно наблюдаешь за процессом, все намного иначе». Я опустилась на колени, достала отбеливатель из шкафчика под раковиной. Вылив небольшое количество средства на тряпку, я начала тщательно отмывать пол. Резкий запах хлорки окончательно избавил меня от головокружения. «Давай я помою», — сказал Джейкоб. «Я уже все сделала. Не положишь полотенце в стиральную машину?» Убедившись, что пол пахнет только лишь хлоркой, я встала, промыла отбеливателем правую часть раковины. Затем я пошла прачечную около кладовой, и прежде чем запустить стиральную машину, вылила туда целый колпачок отбеливателя. Джейкоб наблюдал за мной с явным неодобрением на лице. «У тебя что, приступ маниакальной одержимости порядком?» — спросил он, когда я закончила. «А, возможно, но, по крайней мере, на этот раз у меня было хорошее оправдание. Да, мы тут немного чувствительны к крови, уверена, ты понимаешь, о чем я». «А!» — произнес он снова, сморщив нос. «Почему бы не сделать так, чтобы ему было немного полегче? Ведь то, что он делает, дается ему большим трудом». «Конечно, конечно, почему бы и нет?» Я вынула заглушку, позволила грязной воде стечь из раковины. «Белл, можно тебя кое о чем спросить?» Я вздохнула. «Как это быть лучшим друзьями с Вервольфом?» Вопрос застал меня врасплох, я громко рассмеялась. «Это тебя пугает?» — надавил он, прежде чем я успела ответить. «Нет, когда Вервольф ведет себя хорошо», — смягчилась я. «Это классно». Он широко улыбнулся, и его зубы сверкнули на фоне красновато-коричневой кожи. «Спасибо, Белл», — сказал он, а затем схватил меня за руку, заключил в одно из своих ломающих кости объятий. Прежде чем я успела отреагировать, он отпустил меня и отступил назад. «Фу!» — сказал он, сморщив нос. «Твои волосы воняют еще хуже, чем комната!» «Извини!» — пробормотала я. Внезапно я поняла, почему сегодня чуть раньше так веселился Эдвард после того, как дыхнул на меня. «А в сосуществовании с вампирами есть много опасностей», — сказал Джейкоб, пожимая плечами. «В частности, ты начинаешь вонять. По сравнению с остальными опасностями, это самое маленькое». Я одарила его свирепым взглядом. «Воняю я только для тебя, Джейк», — он ухмыльнулся. «Скоро увидимся, Белл. Ты уходишь?» «Да он ждет, когда я уйду. Я слышу его снаружи». «Ага. Я выйду через заднюю дверь», — сказал он, затем нерешительно замолчал. «Подожди-ка, ты сможешь сегодня вечером приехать в Лапуш? У нас будет вечеринка у костра, там будет Тэмили. Ты можешь познакомиться с Ким и Квилл. Я знаю, тоже будет рад тебя видеть, хотя его раздражает то, что ты все узнала раньше него». Я усмехнулась, представив, как, должно быть, взбесился Квилл, узнав, что обычная девчонка, подруга Джейка, месяцами находилась в компании Вервольфов, в то время как он сам ничего не знал, а потом вздохнула. «Да, Джейк, даже не знаю насчет этого. Видишь ли, сейчас все немного напряжено». «Давай же, решайся. Неужели ты думаешь, что кто-то станет нападать на нас всех шестерых Вервольфов разом?» Запнувшись в конце своего вопроса, он странно замолчал. Я задумалась, было ли это ему так же сложно произносить вслух слово «Вервольф», как и мне бывает трудно с вампирами. Его большие темные глаза бессовестно умоляли. «Я спрошу», — с сомнением ответила я. Из его горла вырвался раздражающий звук. «А он что теперь, твой надсмотрщик? Знаешь, я видел ту историю в новостях на прошлой неделе про контроль и про злоупотребление властью в отношениях и...» «Хорошо», — перебила я и толкнула его руку. «Вервольфу пора уходить», — он усмехнулся. «Пока, Беллс, и не забудь спросить разрешения».